187. Гуру. Выбравший наитруднейшее, быстрее достигает. Почему надо бояться трудностей, когда они не что иное, как даваемые ускоренные возможности? Несказанно утончается дух страданиями и болью. И как можно понимать чужие страдания, если самому их не испытать? И как можно помогать людям, не имея такого понимания? Все живое проходит через страдания и достигает ими даже срубленное дерево. Дерево можно срубить и уничтожить, но нельзя уничтожить жизнь, заключавшуюся в нем. И птицу, и животное можно убить, но не искру жизни, давшую им жизнь. Умерли все животные и растения, когда-то жившие на земле, но жизнь не умерла и продолжает эволюционировать, оживляя и одухотворяя все новые и новые формы, более совершенные, чем те, которые предшествовали им.